Глава 9. «Не слушай его, Нил. Это все ложь. Я, твоя мать, приказываю тебе, верь мне!» Голос Филомены Платоновны завораживал. Хотелось стать послушным мальчиком, склонить голову. «Его специально подослали твои враги или завистники. Сейчас он уйдет навсегда, а мы заживем, как прежде». «Нет, маменька, как прежде не будет», — проговорил Нил задумчиво. «Я не смогу, как прежде, не смогу делать вид, что обожаю и слушаюсь вас. Как давно я вас ненавижу, вы испортили мне жизнь своей любовью, вынужден с проститутками играть, чтобы избавляться от кошмаров, которые превратили мою жизнь. Жениться не позволили, сколько раз умолял». «Ты все сказал?» — строго спросила госпожа Бородина. «Сможешь издеваться над беспомощной матерью сколько угодно, только без посторонних. Господин Ванзаров, вы сказали слишком много. Больше не желаю видеть вас в нашем доме и не задерживаю. Человек, обливший грязью почтенную семью, заслуживает только презрения». «Ты забыла своего ребенка, свою дочь!» — закричал Нил. «Как же ты могла с этим жить? Ты и меня не любила! Ты издевалась надо мной! Я был для тебя не сын, раб!» «Нил, успокойся!» «Нет, так просто нельзя! Я должен что-то сделать! Эх, нет больше нянюшки! Единственная душа, которая меня любила! Такое натворила!» «Разве я сказал, что Аглая Николаевна убивала?» — тихо спросил Родион. Словно потеряв способность понимать простые вещи, Бородин переспросил. «Никогда не говорил, что Аглая Николаевна убийца», — повторил Ванзаров. «Так это несчастный случай?» «Спросите об этом Филомену Платоновну». Госпожа Бородина скрестила руки на груди, само воплощение гордости. «Как смеете обвинять меня, инвалида?» «Разве вас обвинили?» «Вот факты. Марфуша и Арест погибли от удара в висок круглым тупым предметом, таким, как один из шаров на вашем троне, вечно меняющим положение созвездий зодиака. Причем крутится только один. Почему? Потому что его вытаскивали и забывали ставить в прежнее положение. Вот и опять на нем новый символ. Кажется, дева. А до этого торчал стрелец. Отличное орудие убийства. Прочное, тяжелое. На мореном дубе незаметные следы крови. При этом всегда под рукой. Но вот беда. Кровь невозможно смыть или затереть до конца. Хотите? Проверит криминалист Лебедев и найдет. Филомена Платоновна искренне засмеялась. «Какая глупость! Нил, и ты этому веришь?» Но сын не слышал ее. «Дальше!» — закричал он. «Вот еще странность. Варвару и Липу погубили привычки, о которых беседовали с милейшей матушкой. От кого Варвара приняла бы духи, как не от матери будущего мужа? Все один к одному. Перед матчем кий от Бородина, вечером после победы духи от Филомены Платоновны, принесенные кухаркой. Девушка была на седьмом небе, значит, сделала правильный выбор, когда выиграла партию. А бедной Липе выпало подавиться кием, который придержала верная рука Ареста. У него на руке остались следы женских ногтей. Не нужны ноги, чтобы отправить Тоньку с гостинцем, а лакею пообещать кое-что по завещанию, если он придержит кий, когда Незнамова покажет свой коронный номер. Красивый удар шаром. Но ведь Тонька отравилась от...» — оборвал себя Нил. «Нет, не от любви к вам. Ее задушили, мышьяк всыпали в рот уже мертвый, иначе кухарка рассказала бы, как носила подарок Варваре, а для Марфуши и силы не требовалось, удар деревянной сферой зодиака. Звезданули от души. Выдержка госпожи Бородиной была закаленной. «Для чего мне все это?» — спросила без тени испуга. «Узнав про глаз, решили, что кто-то хочет вас шантажировать старой тайной», — ответил Родион. «Схватили Марфушу и стали требовать правды. Бедная дурочка спела песенку про ягодку, чем вконец разозлила. Вы и ударили. Марфуша умерла. Осталось изобразить несчастный случай с падением на львиную лапу. Тогда подозрение пало на невест. Кто-то из них». «Этого допустить нельзя. К тому же извести девиц все равно необходимо, ведь власть над сыном ускользала. Особенно опасной казалась Варвара. Тем более сын делает ей дорогой подарок — кий. В ней почуяли угрозу и решили начать с нее. Дальше шар за шаром. После Нечаевой — Тонька, а после Липы — Арест. Аглая сразу поняла, кто убил Марфушу, а про смерть Ареста знала наверняка. Но покрывала вас из любви и преданности. Но вы ее не пожалели. Сначала подкинули судебную медицину, чтобы навести подозрения, а сегодня расправились собственными руками, когда няня решила сказать правду. У матушки сильные руки. Так ведь, Нил Нилыч?» Он не ответил, и Родион продолжил. «Как поверить, что невысокая старушка подпрыгнула чуть не до потолка, чтобы повеситься, но при этом забыла про стул или табуретку? Как поверить, что в лютой схватке пострадала только ваша прическа, но не одежда? Как поверить, если руки расцарапаны только у вас? Наверное, опять в ход пошла сфера зодиака. Отработанный прием, удар в висок, затем петля из простыни и прощальная записка. Кстати, уже ошибка. Обе самоубийцы писали в одном стиле, а ведь такие разные характеры. Аглая точно бы деревенский стиль себе не позволила, даже в состоянии аффекта. Дальше совсем просто. Вытереть сферу, вернуть на место, растрепать волосы, расцарапать руки, услышать шум подъезжающего фиакра и лечь на пороге. Вы очень умная женщина. Из вас вышел бы великий преступник, только за деталями не следите. Не прочитали целиком Эммерта, иначе так бы не оплошали». «Господин сыщик, вы глупец», — сказала Филомена Платоновна. «Я не могу сдвинуться с места. Как же добралась до Марфуши, Тоньки или Ареста? Как я могла убить Аглаю? Нил, теперь ты понимаешь, что он водит тебя за нос». Бородин пребывал в глубокой растерянности. «Действительно? Как?» «Что может держать сына крепче, чем забота? Несчастная мать, неспособная передвигаться без помощи», — ответил Родион. «Ее надо опекать, возить по комнатам, быть рядом и не расстраивать, ведь у нее больные ноги. Стимуляция любви оказалась великолепной маскировкой для убийства. Можно подумать на кого угодно, только не на госпожу Бородину. Наверняка ноги отнялись при появлении очередной невесты. Великолепная идея. Тихо пройти ночью, задушить подушкой, насыпать в рот мышьяк, кинуть фальшивую записку и вернуться обратно. Даже Аглая не слышала, но и здесь не учли мелких деталей. Например, варенье». «Какое варенье? Что за глупость?» — возмутилась дама. «Варенье, которое было пролито у двери Тоньки. Пробираясь ночью к спальне, кухарки забыли о луже и задели ее подолом. Край был испачкан». «Мне пришлось изображать неловкое падение, чтобы проверить, у кого остался след. Нашелся только на вашем платье. Труднее всего было согласиться с логикой, которая сразу указывала на вас. Я думал, замешан Нил, потом Нил и Аглая, потом одна Аглая. Но варенье, куда его денешь? Особенно в сочетании с дубовой сферой и жуткой халтурой в инсценировке несчастных случаев. Хотя к смерти Ареста вы кое-чему научились. Удар пришелся в нужный висок, не то что с Марфушей. Итог один. Вы можете ходить ничуть не хуже нас, чем и пользовались. Аглая Николаевна наверняка это знала». «Как вы смеете?» «А что, маменька?» — Нил вскочил. Сейчас проверим!» Подбежав к бильярдному столу, схватил кий и наставил на века. «Идип, говорите? Ну так спасай своего слепого царька, матушка!» Все случилось слишком неожиданно. Родион замешкался и опоздал. Деревянный ствол пронзил глазницу. Бородин заорал, но дернул рычагом. На зеленое сукно прыгнуло что-то белесое с красными прожилками. Шарик перевернулся к лузе и встал на самом краю. Отличный мертвый шар. Упадет, только тронь. От боли Нил потерял сознание и медленно сползал на руках. Ванзарову не хватало сил удерживать. Из черной глазницы хлестала кровь. «Да помогите же!» С деревянного трона Филомена Платоновна восстала медленно и величественно. «Оставьте его!» — голос не дрогнул. «Теперь он мой, только мой. Мой маленький обожаемый сынок, мама с тобой. Она тебя никому не отдаст, и никто нам больше не нужен. Правда, Нилушка? Что бы ни совершил он, это моя кровь и моя вина, как и все прочее. Уходите!» «Оставьте нас!»